Глава 5. Обратный путь до Гарриета показался мне таким тягучим и долгим, словно нам пришлось обойти весь замок, прежде чем мы смогли добраться до узенькой боковой лестницы. Потолок давил сверху, стены сжимались вокруг, а пол не давал идти ровно. Я постоянно спотыкалась, вынужденно взяв за локоть Рика для опоры. «Еще немного и отдохнем, госпожа», — произнес Рик, стремясь поддержать меня. «Я уверен, что вас расположат с комфортом, все-таки благородной леди, да и сам император пожелал вас доставить к себе». В последней фразе у Рика в голосе промелькнули нотки гордости, отчего я поморщилась. Парень явно не понял цели императора, раз почему-то решил гордиться выбором его госпожи. Впрочем, не факт, что и я так уж поняла все его темные цели, кроме того, что они однозначно темные. «Это не усталость, Рик, так сказывается на меня, а крепость не отпускает. Чувствует, что я покидаю ее, не поставив в известность папеньку. Ругается», — еле ворочая языком, ответила ему. На последних ступеньках давление стало прямо-таки невыносимым, и Рику пришлось в прямом смысле волочить меня за собой. Страх, что не дойду или не успею, тут же поселился в моей душе. «Пресвятая богиня, прошу, помоги мне!» Взмолилась, что есть мочи. «Стены, родные, простите и отпустите, это все для всеобщего блага, правда!» Сосредоточилась на этой мольбе внутри себя, представила, как отправляю тысячи невидимых посланий вокруг, чтобы услышал каждый камушек, из которых возведена крепость. И, кажется, это сработало. Шаг, еще шаг. Ногам стало легче, они перестали быть ватными, я снова смогла их почувствовать. Вот показался и выход наружу. Сердце забилось сильнее, и волнение снова усилилось. А ну как господин Гарриет нас не дождался? Ушел или вообще передумал? Что тогда делать? На последних нескольких метрах я не выдержала, бросила руку Рика и подскочила к двери. Улица, ночь, луна, тщательно спрятанная за тучами. Все было на месте, только... «Леди Амелия, приятно иметь дело с пунктуальной барышней». От стены отделилась тень. «Господин Гарриет, спасибо, что дождались», — вежливо кивнула мужчине. Волнение тут же отступило. «Все хорошо, я успела, мы успели». «Пойдемте?» — Гарриет галантно предложил мне свой локоть. «Конечно», — бросила последний прощальный взгляд на дом и пошла вместе с Гарриетом. «Удачи!» — донеслось мне вслед призрачное вместе с ветром. «Спасибо», — ответила мысленно крепости. «Удача мне наверняка пригодится». «Я в вас однозначно не ошибся», — заговорил со мной Гарриет. «И это очень радует». «Вы о чем? О том, что я не опоздала и сдержала слово?» — вяло ответила, поскольку усталость и апатия начали брать верх. «Не каждый день уходишь из отчего дома в пугающую неизвестность, и моя психика отчаянно искала отдыха». «Нет, вовсе нет». «Я про то, что вам дано слышать крепость». «Так, возможно, все дело в том, что я в ней родилась и выросла, да еще и ухожу, скорее всего, навсегда». Тот факт, что господин Гарриет тоже услышал шепот стен, нисколько меня не удивил. Верховный маг на то и верховный, чтобы обладать исключительными волшебными способностями. «И снова нет, юная леди. По вашей логике, тот славный юноша, что плетется позади нас с вами, тоже должен был поучаствовать в диалоге». Однако же с ним озарение не случилось. И да, я догадываюсь, что вы скажете следующим, что вы прямая наследница. Но я встречал немало благородных наследниц, которые вроде бы и были наделены магическим даром сильнее вашего, однако же не могли чувствовать столь тонкие материи. «О, надо же, как интересно!» — безэмоционально ответила я. «Какая разница, что мне дано что-то, что не дано другим? Помочь одолеть врага мне это не помогло». «Стой! Кто идет?» — раздался зычный голос дозорного, преградившего нам путь. «Твой господин, шелупонь!» — выругался Гарриет. «Пропускай немедленно!» «Приказом лорда Дранича не велено!» — выученно забубнил стражник. «Да плевать мне на твоего Дранича! Ты не видишь, кто перед тобой!» — взъярился мой спутник. Парень направил нам в лицо факел, чтобы рассмотреть поближе. «Так это же дочка лорда Уитала! Начальник показал нам всем ее портрет и велел доставить лорду Драничу, если вдруг явится. Спасибо, но дальше мы сами», — кивнул с энтузиазмом дозорный. И тут же вокруг нас, словно из ниоткуда, вырос небольшой отряд солдат. Что-то это не похоже на приветственный прием.